Она говорила не на том языке, который принят в Вермленде среди господ и который весьма легко понять, но прибегла к наречию простонародья и крестьян –